Глава 29. Игорь. Имя мне ни о чем не говорит. Что это за хрен с горы? Да еще с таким выражением лица, будто он тут царь и бог. Что еще за предложение? Спрашиваю, наблюдая, как мой незваный гость встает напротив, расслабленно убирая руки в карманы брюк. Деловое. Мы с тобой не знакомы. Но, скажем так, с некоторых пор я владею активами, которые ты недальновидно переписал на свою бывшую супругу. Чего? Во-первых, не бывшую, весомо возражаю. А во-вторых, бывшую, довольно ухмыляется Феликс. Так уж вышло, что ты прошлепал весьма важное событие в своей жизни. Ты снова свободен и горяшь. Медленно поднимаюсь на ноги. Делаю пару шагов к этому нахалу, который решил, что может разговаривать со мной в таком тоне. Он совершенно не напрягается, смотрит на меня даже с некоторым интересом. «Начнешь буянить, и прибежит твой надсмотрщик», — скучающим тоном произносит Багров. «Тогда ты не узнаешь самого главного». «Это чего же?» «Как выбраться из этой конуры?» «Точнее...» Он делает весьма красноречивую паузу. «Как выбраться из нее в обозримом будущем?» «А не пойти по этапу после суда, на котором давно уже все решено без тебя?» Что-то в его голосе заставляет умерить свою злость. «Слушаю», — отрывисто бросаю. Феликс выразительно хмыкает. «Все, что было оформлено на твою Ирину, переведено на мое имя». «Как?» «Ловкость рук», — усмехается он. «Впрочем, тебе бы поблагодарить меня, а не с кулаками кидаться. Иначе бы она, вместо того, чтобы прохлаждаться в больничке, сейчас сидела бы в соседней камере с тобой». Внутри холодеет от такой перспективы. Естественно, я не хочу подобного для Ирины. А подробности? Феликс отвечать не торопится. Явно упивается своей властью, а мне приходится терпеть. Сейчас не до плясок вокруг моего эго. Ты перешел дорогу серьезным дядям, Игорь. И кое-кто из них не прощает подобного. Так что твои трудности не просто временные неудобства. С тобой это очень надолго. Если, конечно, ты не найдешь способ перебить их козыри. У меня башка идет кругом от новостей. Во-первых, ясно, что Ира вне зоны досягаемости для тех, кто закусился на меня. Это хорошо. Во-вторых, нас что, выходит, развели? И вот здесь я вообще ни черта не понимаю. Мы ведь не дошли до заседания. Точнее, я не явился, она тоже. У обоих причины более чем объективные. И, казалось бы, заседание должны перенести, но... Нет, что ли? Как это все работает? Багров терпеливо ждет, пока меня отпустят. А я все прокручиваю в голове, как и кто мог такое провернуть. Туманов... «Мразь такая! Значит, все же воспользовался. Потому и мать Ирины отказывается мне сообщать детали. Черт!» «Вертинский, ты вообще меня слушаешь?» — лениво интересуется Феликс. «Я вообще-то тебе расклад обрисовываю». «Я так понимаю, ты пришел предложить свою помощь?» Мрачно спрашиваю, уже предвкушая, как этот хищник с радостью вцепится мне в горло, чтобы обобрать. «В том числе», — кивает он, — «естественно, не безвозмездно». «Да я и не сомневался. И что, какова твоя цена?» «А что ты можешь предложить?» — спрашивает Багров, продолжая наслаждаться своей властью. «То есть того, что тебе отвалила моя жена, мало?» «Обалдеваю от такой наглости. Мне очень хочется узнать, куда смотрел мой адвокат». Хотя меня терзают смутные сомнения. А на меня ли он вообще работает, раз я до сих пор не узнал, что фактически разведен? Да еще и часть активов уже сменила владельцев. Вообще, Иван проявляет поразительную нерасторопность, чем вызывает раздражение. Но теперь я всерьез задумываюсь о том, что он тоже может косячить не просто так, а вполне себе за таксу от кого-то со стороны. Черт! «Денег, как и власти, много не бывает», — философски изрекает Багров. «Так что, Игоряш?» «Я молчу. Впервые вижу этого мужика. И пока, кроме нахальства, ничего о нем не знаю. Так что подписываться на какие-то сделки — верх идиотизма». «Что? Нет?» — усмехается он понимающе. «Нужно время, чтобы подумать, да?» «Понимаю, надо убедиться, что все и правда настолько плохо. Только вот время тикает». «Мое же время!» — огрызаюсь на его замечание. «И то верно. Только вот что». Он прищуривается, смиряет меня оценивающим взглядом. «Я кому попало сделку не предлагаю, да и с тобой бы работать вряд ли согласился». «Что, рожей не вышел?» Ухмыляюсь, услышав его очередной закидон. «Таких, как ты, я обычно просто потрошу». Совершенно иным тоном заявляет Феликс. «Так действеннее, чем договариваться о партнерстве с тем, кому не выйдет доверять». «Надо же, какой интересный заход! И что, есть прямо критерии для отбора кандидатов в эти самые партнеры?» Мужик не отвечает, лишь многозначительно хмыкает и отворачивается к двери, очевидно, собираясь уйти. Но вдруг тормозит, оставляет визитку на колченогом стуле и бросает напоследок. «Сложновато доверять тому, кто шарится на стороне от своей семьи. Тот, кто не ценит свою женщину и свой тыл, вряд ли станет надежным партнером». А затем он уходит. Он просто, черт подери, уходит, а я не успеваю даже слова бросить ему в спину. «Как? Откуда?» Сажусь обратно на койку. Та противно поскрипывает, но плевать. Нужно разложить новую информацию и решить, что делать дальше. Пока, к сожалению, единственный мой канал связи — Иван. Но он уже не вызывает такого доверия. Сдвижек по моему делу почти не происходит. Почему? Адвокат уверяет, что, мол, все это потому, что бюрократия высшего уровня. Поэтому все очень медленно, не более того. Но я начинаю подозревать тут совершенно иное. Вопрос только, как получить возможность выяснить, что на самом деле... Не проходит и часа, как ко мне заглядывает надзиратель и насмешливо выдает. «На выход, мистер, я самый важный. Кончилось твое время».